Глава 5. Пригодность. Они вернулись в Артану перед закатом и продали дневную добычу в лавке неподалеку от рынка. За талисманы 5 низших и 7 рабочих кобальтов удалось выручить всего чуть более 7 серебряных. «Это как-то грустно», – смиренно вздохнула Юма, созерцая 7 серебряных и горстку медиков. «Это просто смехотворно!» «Нет, правда, какого чёрта?» «Ну, я, пожалуй, тоже ждал большего», – произнёс Мокза, выдавив смешок. «Да». Шихору низко повесила голову. «Это меньше, чем мы зарабатывали на гоблинах». Харухира хотел сказать что-нибудь ободряющее, но не находил слов. «Мы сражались лишь с рядовыми кобальтами». Спокойный и хладнокровный голос Мэри тут же восстановил недостаток слов Харухира. «Когда начнем сражаться со старейшинами, заработаем больше». «Да, верно», – закивал смущенный Харухира. «И мы ведь справились без особых проблем. Поначалу было непривычно, но потом мы освоились и легко побеждали кобальтов, и никто вроде бы не был ранен». «Сражаясь со слабыми врагами, мы зарабатываем мало. Верно ведь?» «А лучше бы так все и было», – хмыкнул Ранта. «Если завтра будет то же самое, приготовься отвечать, Харухира». «Это как понимать?» «А понимать это надо так, что если ты действительно готов отвечать за свои обещания, то отдашь мне свою долю, если они не исполнятся». «С чего это вдруг?» «Что? Это ведь была твоя идея пойти в шахты Сайрон, разве нет?» «Но ты же согласился с ней». «Это не было моей идеей. Я просто выразил согласие. Отвечать должен тот придурок, что предложил. Таков порядок испокон веков». «О, как скажешь», — сказал Харухира. «Разумеется, все именно так, как я говорю», — заявил Ранта. В этом он был прав. Харухира подосадовал на свою странную неспособность возразить Ранте. Возможно, дело в том, что он просто устал. Но как бы то ни было, это, несомненно, вина Ранты. Даже когда все они ужинали возле уличного лотка, хоть и дешевого, но обладающего хорошей репутацией, Ранта постоянно нес какую-то чепуху, не закрывая рта. Именно в такие моменты, когда Харухира был не в настроении отвечать, Ранта постоянно пытался его спровоцировать. Просто он такой человек. Ну и ладно. Харухира решил просто игнорировать его. «Эй, Харухира!» – начал Ранта. «Харухира!» «Эй!» – протянул Ранта. «Харухира!» «Эй-эй-эй, Харухира!» «Толпой балбес!» Все еще держа недоеденный шампур с курятиной, Ранта принялся странно выплясывать вокруг Харухира. «Эй-эй-эй! Ой-ой-ой! Эй! Эй, ой, ой, о-о-ой, эй-эй-эй, ой-ой-ой. Чёрт, Ранта машет руками и ногами, как безумный. Но почему его туловище не двигается с места? Выглядит до невероятия отвратительно. И в то же время почему-то забавно. Харухира отвернулся. Он думал, что остальные тоже стараются не смотреть на Ранту. Но тут до его ушей донёсся смешок. Звучало так, словно смеявшийся, пытался сдержаться. Но Харухира определенно расслышал тихое хихиканье. И не от одного человека, а нескольких. Внезапно Юма расхохоталась. «О-ха-ха!» Восторг Ранты был очевиден. «Хой-хой-хой!» Шихору, неспособная больше сдерживаться, тоже рассмеялась. Ранта принялся усердно шататься из стороны в сторону. «Хой-хой-хой!» «Хо-хо-хой! Хой! Хой-хой!» Следующим сдался Мокза, и остались лишь Харухира и Мэри. Посмотрев на нее, Харухира заметил, что хотя взгляд Мэри и направлен в землю, но ее плечи трясутся. Ранта подобрался ближе, вытанцовывая еще безумнее прежнего, направляя на нее всю силу своего танца «Хой-хой!» «Мэри... Нет!» Но она похожа на пределе самоконтроля. Мэри практически уткнулась лицом в стойку лотка, явно признак того, что она держится на одной лишь силе воли. «Хой! Хой, хой-хой-хой, хо-хо-хой, хо-хо-хой, хой, хой-хой-хой, хо-хо-хо-хо-хой. Мэри душила смешок. Держись, Мэри, не сдавайся, не поддавайся ему. Каким образом ситуация дошла до такого? Почему вообще Харухира видит в этом состязание? Внезапно его веселье угасло, после чего исчезло полностью. Харухира быстро зашел Ранти за спину и пнул его каблуком под колено. Застигнутый посреди очередного хой, Ранта крутанулся к Харухира, вернувшемуся на свое место за стойкой. «Какого черта ты творишь, придурок?» – воскликнул он. «Я почти достал ее». «Не плюйся в мою сторону, это некультурно», – спокойно ответил Харухира. Ранта ответил намеренным плевком. «Эй, перестань!» «Сам перестань, идиот!» Ранта продолжил плеваться. Неразборчивые плевки Ранты превратили ужин в настоящее бедствие. Жертвами стали все они и их еда. Общее настроение сменилось с веселья на злость, что вызвало совершенно неуместное довольство Ранты. Из-за этого все они вернулись в общежитие в дурном расположении духа. «Отлично!» – заявил Ранта, когда они разошлись по комнатам. «Девчонки моются первыми, так что сегодня день подглядывания!» И как только Ранта ухитряется думать о таком выхода состоянии. Харухира мог только поражаться его бесчувственности. Не желая тратить на него силы, Харухира повернулся на своей лежанке, поворачиваясь к перевозбужденному Ранте спиной. «Харухира, ну что ты там, идешь или нет?» – спросил Ранта. «Что толку рассусоливать и раздумывать? Что будет, если нас поймают? Так что не парь себе мозги, идиот! Эй, Мокза, идешь?» «Нет, спасибо», – ответил Мокза, поколебавшись секунду. «Что?» – разъярился Ранта. «Перестань! Я же не смогу использовать тебя как подставку, если ты не пойдешь. «Я не подставка». «Ну так стань ее, из тебя выйдет отличная подставка». «Я не хочу». «Какая разница, чего ты там хочешь? Просто делай, что говорю, доверься мне. Никаких проблем не будет, понял?» «Я останусь тут». Для Мокза это был довольно резкий ответ. Ранта отступился, но лишь слегка. «Ладно, я приму на себя груз этой ответственности. Не приходи ко мне потом плакаться. Ты не дождешься моего сочувствия, понял?» «Ладно». «А ладно? Правда? Правда?» Надавил Ранта. «Я же сказал, ладно». «Это совсем не ладно, Мокза. Если ты не будешь моей подставкой, весь мой план провалится. Нет, он окажется бесполезен. Идем же. Говори, что хочешь, я потащу тебя с собой». Ранта попытался силой выволочь Мокза из комнаты, но даже не смог его сдвинуть. «Да чего ж ты такой тяжелый? Ну же, давай, идем. Черт, да сколько ты же весишь, толстяк!» «Ну, наверное, я и правда толстоват», – признал Мокза. «Ты не толстый», – не задумываясь, вмешался Харухира. «Ты не толстый, Мокза», – повторил он. «Твой живот не выпирает, ничего подобного. У тебя просто много мускулов». «А, отлично», – Ранта хлопнул по лежанке Харухира. «Наконец решил пойти? И как же мне использовать тебя, а? Ну ладно, идем. Ну уже, вставай». Харухира понятия не имел, как Ранте удалось таким образом интерпретировать его высказывание в защиту Мокза. Вот бы кто-нибудь жалился над ним и избавил его от Ранты. Чем скорее, тем лучше. Именно такие мысли посещали Харухира, и вовсе не в шутку. Помывшись, в свою очередь, юноши вернулись в свою комнату. Харухира погасил свет и залез на свою кровать. Сон не шел. Он лежал в темноте с открытыми глазами, размышляя. Суть его мыслей сводилась к следующему. Терпеть ли и дальше Ранту в команде, или выгнать его? Харухира не мог не признать, что были моменты, когда он хотел бы расстаться с Рантой и никогда больше его не видеть. Если Ранта уйдет и никогда не вернется, Харухира испытает огромное облегчение. Но дело не только в Харухира. Насчет Мокзы и Мэри он был не уверен. Но в адрес Юмы и Шахору Ранта не уставал расточать колкости. Они не относились к тому типу людей, кто стал бы плохо отзываться от других. Но тем не менее, очевидно, ненавидели его. Ранта попросту невыносим. Но принять решение, основываясь на одних лишь эмоциях, Харухира не мог. Нужно рассматривать ситуацию с практической точки зрения. Иными словами, боевые навыки Ранты. Если они прогонят его, как это повлияет на боеспособность команды в целом? Может задумываться о таких вещах и означает быть лидером, подумал Харухира. В настоящее время Ранта играет роль их второго танка после Мокза. Он обладает вполне неплохими доспехами. Кольчугой, кожаной броней поверх нее и шлемом-ведром. Но боевой стиль рыцарей ужаса не рассчитан на ближний бой. Это своеобразный стиль средней дистанции, при котором воин быстро приближается, наносит удар и точно так же быстро отскакивает, стараясь избегать надолго приближаться к врагу. Точнее, этот стиль был не столько избеганием прямого боя, сколько чем-то вроде игры в кошки-мышки. Строго говоря, рыцари ужаса, вероятно, должны быть атакующими, а не танками. И учитывая характер Ранты, возможно, стиль рыцаря ужаса подходит ему больше, чем стиль воинов. Юма с ее легкими доспехами никак не может быть танком. Да и сам Харухира на это не годится. Что до Мэри и Шихора, то о них, священники и волшебницы, не может быть и речи. А значит, только Ранта. Выгнав Ранту, они потеряют второго танка. И не имея никого на замену, сильно потеряют в боевой мощи. Их команда ослабеет, если они выгонят Ранту, не найдя ему замены. А раз так, то проблема решается просто. Нужно найти эту замену. Свободных воинов, в отличие от целителей, много. Харухира полагал, что они без проблем найдут кого-нибудь. Спросив знающего кучу народу Кикаву, они наверняка быстро отыщут подходящего человека. Ведь именно так они нашли Мэри. Разумеется, поначалу работать с ней было непросто. Но постепенно они начали лучше понимать друг друга. Беспредельно болтливый Кикава ухитрялся сдружиться со всеми. И, вероятно, гораздо лучше понимал других, чем могло бы показаться на первый взгляд. Харухира хотелось верить, что отыщется несколько лучших, чем Ранта воинов. Наверное, может быть. Этот вариант определенно стоило обдумать. Быстро засыпавший Мокза уже громко храпел. Ранта обычно засыпал первым, но как бы Харухира не напрягал уши, расслышать специфический звук дыхания, характерный для спящего Ранты, не получалось. «Ранта, на пробу позвал Харухира». «Да». «А чего тебе?» Нетерпеливо спросил Ранта. «Хочу обсудить кое-что». «Что?» «Не здесь. Не хочу будить Мокза. Выйдем наружу». «Ладно». Шагая к выходу, Харухира задумался, зачем вообще делает это. Он что, хочет о чем-то поговорить с Рантой? Харухира был уверен, что нет, но почему-то чувствовал себя в некотором роде обязанным. К какому бы решению он ни пришел, затевать что-то за спиной Ранты и лишь потом, постфактум, сообщать ему, что команда больше в нем не нуждается, будет попросту отвратительно. Ранта не заслуживает такого. Неважно, насколько Харухира плохого мнения о нем. А может, Харухира просто не желал быть подлым, бьющим в спину трусом. Нет, никакого может. Разумеется, он не хочет. Это просто слишком. Но почему? Почему он должен планировать, замышлять и, если отбросить шутки в сторону, пачкать руки за тем лишь, чтобы избавиться от Ранты? Ранта. Харухира присел, оперевшись спиной на стену здания. Ранта последовал его примеру. Чего? «Что ты думаешь о нашей команде?» – спросил Харухира. «Команда есть команда», – равнодушно ответил Ранта. «Не больше и не меньше». «Что ты имеешь в виду?» «Что значит «не больше и не меньше»?» «Слушай, тебя во мне что-то не устраивает?» «По-моему, я всегда выполняю свою часть работы». «О чем?» «Что, разве нет?» Я ведь убил сегодня одного кобальда в одиночку, верно? Чего тебе еще? Окружив его и напав все вместе, мы справились бы гораздо быстрее, указал Харухира. А что, мы всегда можем такое провернуть? Парировал Ранта. Ни черта. А если я могу на какое-то время полностью отвлечь на себя одного из врагов, вы сможете заняться этой своей, как оно там, тактикой? Гибким подстраиванием под врага? Ну, в общем, всякой этой фигнёй. Выходит, Ранта, несмотря ни на что, действовал в своем репертуаре. Все же поступал обдуманно. Но это ничего не меняет. Откуда мне знать посреди боя, что ты задумал, если ты не говоришь мне? Харухира закрыл лицо ладонью. То есть, я должен каждый раз советоваться с тобой и обсуждать каждый шаг? Я этого не говорил. Но некоторые вещи нельзя понять, пока ты прямо о них не скажешь. Поэтому я и начал этот разговор. Тебя и так легко понять неправильно. И твои действия только этому способствуют. Ты ведь на самом деле не думаешь, что это было какое-то недопонимание, правда? Ранта подобрал камушек и бросил его в сторону. Вы все просто судите меня и выдумываете мотивы моих поступков, исходя из вашего отношения ко мне. Даже если это и так... Наше отношение к себе сформировал ты сам, своими словами и поступками. То есть это я виноват? Ну а кто? Я, Юме, Шихору, Мокза, Мэри? Харухира чувствовал, как в нем нарастает раздражение. Нужно успокоиться, не злиться. Не нужно превращать это в ссору. Он перевел дыхание и продолжил. Мы команда. И между нами... Должен быть определенный уровень сотрудничества. И? Хочешь сказать, что я не сотрудничаю? А что, сотрудничаешь? Нет. Ну вот. Слушай, Харухира, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Да, у меня есть недостатки. Но что насчет остальных? Все кроме меня идеальны? Я чертов грешник. А вы все святые, значит? Я этого не говорил. Ну давай, назови мои недостатки. Я эгоистичен? Да, и надоедлив. Пошел ты. А еще ты слишком много сквернословишь. И очень любишь обвинять других. Что? То есть я во всем виноват? Разделенная ответственность, придурок. Разделенная ответственность. Поэтому мы и зовемся команда. Ты как ребенок. Этот аргумент даже не логичен. Что тут нелогичного? Все идеально. До безумия логично. Я не собираюсь с тобой переругиваться. Ладно. Тогда что насчет тебя, Харухира? Какие недостатки у тебя? У меня? Харухира замолчал. Недостатки, слабости. В чем его недостатки? Не то чтобы у него их не было. Скорее, он полон недостатков. Настолько, что все его достоинства погребены под ними. Но почему я должен тебе рассказывать? О, вот оно что, понятно. Ранту можно ругать, сколько влезет. Но когда речь о тебе, тут тебе сказать нечего, понятненько. Что ты понял? О чем ты? Ты прекрасно понял, о чем я. Меня легко и просто обвинять во всех наших проблемах. Так что именно этим вы все и занимаетесь. Ну как? Помогает? Настоящая команда, а? Это ты понимаешь под солидарностью. Погоди, мы... Скажешь, все не так? Поганый лжец. Мы не шепчемся у тебя за спиной и не сговариваемся винить во всем. А зачем? Вам и незачем сговариваться. Все и так решили назначить меня козлом отпущения. Ты просто параноик. Неужели? Голос Ранты сочился сарказмом. Ладно, плевать. Благодаря мне вы все можете продолжать игнорировать собственные недостатки. Но позволь спросить. Я когда-нибудь, хоть раз, один поганый раз сказал что-нибудь против? Сейчас я завел об этом речь лишь потому, что ты поднял эту тему, Харухира. Я бы не стал плакаться тебе, если бы ты сам не вытащил меня на разговор. Мне плевать на эти ваши сопливые игры в дружбу. Хотите ненавидеть меня? Сколько угодно. Я буду играть роль плохого парня, пожалуйста. Мы команда, и я выполню свою роль. Поэтому это и называется командной работой. Харухира открыл рот, чтобы ответить. Но никакие слова не приходили на ум. Он привел Ранту, намереваясь попросить его выйти из команды. Он полагал, что обладает убедительными доводами в пользу того, что это в их общих интересах. Честно говоря, Харухира сомневался, что сможет сходу прогнать Ранту. Но он хотел хотя бы изложить ситуацию, дать Ранте шанс исправиться и сообщить, что он больше не будет частью команды, если не сделает этого. Таков был план. Возможно, его выводы однобоки. Неужели они и вправду используют Ранту как козла отпущения? В это с трудом верилось. Ранта тоже виноват в том, что все всегда возлагают вину на него. Он сам виноват, что остальные склонны преувеличивать его недостатки. Нашей вины здесь нет. Ранта сам полностью, абсолютно, безоговорочно виноват. Раз так, то лучше все-таки избавиться от Ранты, и чем скорее, тем лучше. Лично для Харухиры это будет просто грузом, свалившимся с плеч. Он сможет объяснить остальным позже, и они все поймут. Так ведь? Но проблема в том, что он не мог с уверенностью сказать, что впоследствии не пожалеет о своем решении. И если в будущем он пожалеет, то сам же Харухира и пострадает больше всех остальных. Он взвешивал все «за» и «против». Он принимал решение, и он выгнал Ранту. Груз ответственности тяжелее всего давит именно на него самого. «Почему? Почему я должен со всем этим разбираться?» «Я пошел спать», — заявил Ранта, вставая и возвращаясь в комнату. Харухира остался сидеть, не двигаясь. Внутри его словно налилась какая-то тяжесть. Живот болел. «Я больше не хочу этим заниматься», — подумал он. «Я не хочу об этом думать. Хватит. Я не гожусь в лидеры. Я не могу. Я не могу принять на себя эту ответственность. Моната, помоги». Он прекрасно понимал, что Моната больше нет, но ничего не мог с собой поделать. Никого другого попросить он не мог. Неужели быть лидером и в самом деле так одиноко? Лидерство – это просто не его. Он не пригоден быть лидером.